христианства тожественны с духом брахманизма и буддизма. Все эти религии одинаково исповедуют, что род человеческий совершает тяжкое прегрешение уже самим своим бытием. Но только наша религия, в противоположность этим двум более древним вероучениям, не идет здесь прямой дорогой, и грех полагает не в самом бытии, как в таковом, а считает его источником некого деяния первой человеческой четы. Такое учение возможно было только благодаря фикции некоторой безразличной свободы воли, и необходимо было оно только ввиду основного еврейского догмата, на почву которого должно было быть пересажено данное вероучение. Так как поистине уже самое возникновение человека является актом его свободной воли и, следовательно, тожественно с его грехопадением, так как поэтому вместе с сущностью и существованием человека возник и первородный грех, плодами которого являются все другие грехи. А между тем, еврейский основной догмат не допускал подобного толкования, то Августин в своих книгах о свободе воли учил, что человек только в качестве Адама до грехопадения был невинен и имел свободную волю, но затем подпал необходимости греха. Закон, номос в библейском смысле этого слова, постоянно требует, чтобы мы изменяли свои поступки, между тем, как наше существо должно оставаться неизменным. Но так как это невозможно, то Павел и говорит, что никто не прав перед законом. Только возрождение во Христе, обусловливаемое благодатью, от которой возникает новый человек и совлекается ветхий, то есть совершается коренное духовное обновление, только оно может перенести нас из состояния греховности в состояние свободы и искупления. Таково христианское учение по отношению к этике. Но, разумеется, еврейский теизм, к которому оно было привито, должен был воспринять совершенно удивительное восполнение для того, чтобы приспособиться к нему. При этом легенда о грехопадении представляла собою единственное место, где мог быть привит черенок древнеиндусского ствола. Этой нелегко одолимой трудности в понимании данного пункта именно и надо приписать то, что христианская мистерия получила такой необычный и недоступный для обыкновенного разума вид, который затрудняет дело прозелитизма и вследствие которого пелагианизм или современный рационализм, не будучи способен понять их глубокий смысл, возрастает против них и пытается опровергнуть их своею экзегезой, чем и христианство низводит опять к иудейству. Но оставим мифологический язык. Покуда наша воля остается прежней, наш мир не может быть другим. Правда, все хотят найти спасение из состояния печали и смерти. Все хотели бы, как говорится, достигнуть вечного блаженства, войти в Царство Божье. Но войти хотят они туда не на собственных ногах. Им хотелось бы, чтобы они были перенесены туда самым течением природы. Но это невозможно. Вот почему природа, хотя и никогда не допустит нас упасть и обратиться в ничто, но не может нас никуда и привести, кроме как в ту же природу. А как трудно существовать в качестве части природы, это на собственном опыте познает всякий из своей жизни и смерти. Итак, на свое бытие должны мы смотреть как на некое блуждание, из которого вернуться было бы спасением. Такой характер оно всецело и носит. В этом смысле и понимает,